Именно это рассказывал ему в письме Эдвард Коллин, правда, довольно безжалостно. Но Андерсон не просто окончательно понял, что Агнета не шедевр, как ему показалось в первом приступе восторга. Об этом он уже начал догадываться. Его поразило, что для него очень характерно, манера, в которой ближайший друг ему все это сообщил. Его ожесточение по этому поводу продолжалось много недель и заставило его в самые мрачные минуты считать всех оставшихся на родине зубоскалами и предателями, кроме 3-4 справедливых, но скоро и их не останется, как он писал в дневнике еще 2 февраля. Он не возобновлял переписки с Эдвардом Коллином до конца месяца. К счастью, в это время у него были не только огорчения и беды. В январе он некоторое время позировал датскому художнику Кюхлеру, который написал замечательный портрет. У него появилось много новых поучительных впечатлений, и, наконец, он снова начал сочинять. Поначалу в Риме он никак не мог собраться с мыслями, он был потрясен. Он принялся было писать путевые заметки, но скоро бросил. 27 декабря в дневнике появилась запись. Вечером начал новеллу «Импровизатор». Как похоже на Андерсона, язвительная, но меткая характеристика Хейдерга подсказала ему не только название, но и идею романа, романа о себе самом, но в римском облачении. Первая глава была быстро закончена, он прочел ее Дотхеру, который знал Италию как никто другой, и похвалил южный воздух, римскую природу. Правда, потрясение от письма Эдварда Коллина на какое-то время приостановило его творческий пыл, но в конечном счете оно, вероятно, сыграло свою роль. Благодаря ему Андерсон с новой остротой ощутил свое положение в мире как поэта и как человека. Гнев порождает стих. Горечь и разочарование возвысили его дух. Во всяком случае, еще до начала февральского карнавала он много сделал. Этот римский праздник, который так живо описан в «Импровизаторе», принес немало удовольствий и своей пестрой суматохой отодвинул разочарование на второй план. Когда праздники кончились, он вместе с Херцем и еще одним датчанином отправился в Неаполь. Увидеть Неаполь и умереть. Когда они проезжали мимо Альбанских гор, там выпал снег, но на побережье стояло лето. Свел миндаль, был в разгаре сбор апельсинов, пальмы на берегу качались от ветра, и Средиземное море вздымалось, разбиваясь об утесы. Синее, неописуемо синее. И по мере того, как они ехали на юг, вокруг становилось все прекраснее и прекраснее. Пейзажи в окрестностях Неаполя превзошли все, что Андерсон видел раньше. Краски, изобилие, обширные виноградники и алоэ в человеческой росте. Воздух был подобен сладчайшим поцелуям. Только теперь я знаю, что такое Италия. Поистине увидеть Неаполь и умереть, — восклицал он. Его восторг не знал границ. Но это было еще не все. Подумайте, какая удача! Началось извержение Везувия. По склонам текла лава, а над кратером клубился дым и вспыхивало огненное зарево. Что за фон для человеческих деяний? Мужчины были подобны полубогам, женщины — Мадоннам, а дети — Рафаэлевым ангелам. По вечерам под его окном пели серенады и играли на гитаре, а он сидел и пил слезы Христа, вино Везувия, и на каменных стенах домов плясали отблески раскаленного пламени горы. Нет, это было слишком прекрасно. «Здесь, здесь моя родина, ибо здесь я чувствую себя дома», — писал он. Еще одна удача. В опере выступала знаменитая Мария Малибран. Андерсон услышал ее в Норме, Беллини. Это было человеческое сердце, растворенное в звуках. Я расплакался. Потом датский консул раздобыл ему приглашение в несколько неаполитанских семей, где обнаружилось, что они знакомы с его стихотворением «Умирающее дитя» во французском переводе, правда, прозаическом, но комплименты он все же получил. Разумеется, надо было взобраться на Везувий. Жуткое и прекрасное восхождение состоялось поздно вечером при свете луны. Андерсон доехал верхом почти до самой вершины, прошелся, утопая по глубокому слою пепла, Херц с трудом за ним поспевал.